после Руслана и Людмилы. Значит, действительно, Жуковский тоже писал поэму, и вот он пишет теперь. «Победителю ученику от побежденного учителя». Обычно это воспроизводит так. «Победителю ученику через дефис». «Побежденный учитель» как прилагательное существительное. А на самом деле у Жуковского дефис стоит во втором случае. То есть это не прилагательное существительное, это два существительных. «Побежденный-учитель». Я говорю вместо дефис-тире, чтобы было понятно. Побежденный дефис учитель. Что получается? Получается, да, ты победил. Да, я побежденный. Но все равно, я твой учитель, а ты мой ученик. На самом деле уже было не так. На самом деле уже было не так. Но это было осознано лишь несколько позже. Когда Пушкин оказался на юге, и ему открылись новые какие-то веяния художественные, которые принесло в Россию искусство романтизма. Собственно, Пушкин как-то мгновенно оказался лидером русских романтиков. То есть их теоретиком оказался, вообще-то говоря, очень не склонный, на самом деле, к романтизму Вяземский. А лидером очень-то не склонный, как мы убедимся, к романтизму Пушкин. Вот такая, значит, у нас страна веселая. Значит, ну, на юг Пушкин попал, ладно, биографию, собственно говоря, я считаю, вы сами знаете, без меня. Поговорим о поэзии. Среди южных стихотворений Пушкина, написанных, ну, так, в промежутке между 20-м и 23-24-м годами, можно насчитать десятка-два стихотворений, несущих в себе, безусловно, романтическое содержание. Вот одно из них. «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты, остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестокой увял цветущий мой венец, живу печальной, одинокой, и жду, придет ли мой конец, так поздним хладом пораженный, как буре слышен зимний свист, один на ветке обнаженной трепещет запоздалый лист». Вообще тут вот, действительно сложный какой-то вопрос. Вроде стихотворение очень хорошее, правильно? И в то же время что-то вот в нем смущает. Вообще это что такое? По содержанию это изложение самой сути романтического разочарования. «Разлюбил свои желания, я пережил свои желания, исчерпал, пережил, они ушли, я разлюбил свои мечты, остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты», то есть полная душевная опустошенность. Действительно, главный признак романтического разочарования – это его тотальность, это его всеобъемлющий характер. Оно ничему не дает пощады. Сентименталист разочарован, так сказать, в обществе, в социуме, в истории. Вот, но он находит убежище в собственной душе, он там укрывается, он там пытается выстроить маленький внутридушевный гармонический мир и в нем, так сказать, укрыться от действительности, в него убежать. А романтику деваться некуда, потому что в душе там тоже одни мучительные разрывающие противоречия, там нет ни спасения, ни покоя, ни гармонии, там страсти бушуют у романтика. Там действительно противоречия рвут душу в клочья. Вот, и кружиться ему негде. Разочарование оказывается всеобъемлющим. И вот действительно такие красивые образы, поздним хладом пораженный, как в буре слышен зимний свист, один на ветке обнаженный, трепещет запоздалый лист. Сравнение само по себе выразительно. Вот, ну что смущает? Вот это, оно кажется гладким. Гладким. «Пережил свои желания, разлюбил свои мечты». Каждое сочетание действительно цион. «Бурями судьбы жестокой» – опять традиционное сочетание. «Увял цветущий мой венец, живу печальной, одинокой, поздним хладом пораженной, на ветке обнаженной трепещет запоздалый лист». Тут нет ни одной неожиданной метафоры. ни одного вот такого ошибочного смелости образа. И будь дело тут в чем-то другом, или если бы речь шла о чем-то другом, прекрасно бы было, может быть. Но это же попытка выразить романтическое разочарование. Это романтизм. Романтизм гладким быть не может. Понимаете? Не может. Именно романтизм как раз делает метафору метафорой. Ибо смысл и эффект метафоры в неожиданности. В каком-то смелом переходе от одного значения к переносе одного признака на другой. Это ошеломляющая неожиданность, это и есть вот сильная метафора. Здесь ни одной такой метафоры нет. Это как раз было бы прекрасно, если бы выражало другое содержание. Но это содержание в такой форме выражено вяловато. Понимаете, это стихотворение, в общем, очень хорошо, правильно написано, оно вяловато для выражения романтического разочарования. И это, конечно, такой показательный признак. Это показательный признак. То, что Пушкин, вот, действительно, ну, как бы сказать, не справился, что ли, с этой задачей, на самом деле он не справился с ней. Это, конечно, о чем-то говорит. Это говорит о том, что по-настоящему ему романтическое разочарование чуждо. Вот в таком виде, в каком оно присуще романтическому, романтику настоящему, ему это чуждо. Он как-то так из отдаления так, ну, знает, что надо. Что надо по этому поводу сказать. И говорит. Очень хорошо. Очень правильно. Но это вяло. Вяловато. А вот стихотворение по-настоящему сильное выражает достаточно сложное отношение к романтизму. Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденной волшебные края, с волнением и тоской туда стремлюся я, воспоминанием упоенный. Ну, прочтем целиком, потом по частям. И чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает, мечта знакомая вокруг меня летает, я вспомню прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желание и надежда, томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, по грозной прихоти обманчивых морей. Вот все слова традиционные, но сочетание, вот тут действительно неожиданное и сильное, по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к брегам, даже есть загадка некоторая, но только не к брегам печальным туманной родины моей. С Байроном так и веет. Какая туманная родина? Что тут? Новороссийск, Одесса. Страны, где пламенем страстей впервые чувства разгорались, где музы нежные мне тайно улыбались, где рана в бурях отцвела моя потерянная младость, где легкокрылая мне изменила радость и сердце хладное страданию предала. Искатель новых впечатлений, я возбежал отеческие края, я возбежал, питомцы наслаждений, минутной младости, минутные друзья, и вы, наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой, и вы, забыты мной, изменницы молодые, подруги тайные моей весны золотые, и вы, забыты мной, но прежних сердца ран, глубоких ран любви, ничто не излечило. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Здесь миллион неожиданностей, и все очень сильные. Ну вот, та же тема романтического разочарования звучит и здесь. Это действительно развенчан культ сентиментальных ценностей, вот этой дружбы, любви, любовных наслаждений, в котором искали спасение от безумия, неисправимого безумия мира. Действительно, где рано в бурях отцвела моя потеря.